ее судьба переплелась с судьбой близкого друга Шостаковича, выдающегося деятеля, режиссера Мейерхольда, уже несколько лет преследуемого за формализм и отстраненного от работы в театрах. 13 июня 1939 года открылся первый всесоюзный съезд режиссеров. И было ли когда подобное в истории культуры какой-нибудь страны? Слово для доклада в тот день было предоставлено только одному оратору – генеральному прокурору СССР Вышинскому, должно быть, как выдающемуся режиссеру-постановщику с богатейшей фантазией в расстановке действующих лиц исполнителей. Последних сталинских спектаклей, показательных судебных процессов, разыгранных в лучших традициях соцреализма и всегда с эффектным кровавым финалом. Режиссеры, народ догадливый, приняли эстафету своего наставника и на другой день с утра на заседании наперебой кинулись славить и благодарить партию и лично товарища Сталина за внимание и заботу о драматических театрах. Все шло как по маслу. И вдруг слово предоставляется Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду. Может быть, Марина Цветаева в тот час пересекала границу Советского Союза. Она выехала из Парижа 12 июня, сердцем, переполненным волнением и надеждами, когда Всеволод Мейерхольд сделал шаг к смерти. Он единственный в этой огромной стране с открытым забралом, как Дон Кихот, выступил с пламенной речью в защиту своей прекрасной дамы искусства, что было равносильно публичному самоубийству. На другой день он был арестован и 2 февраля 1940 года расстрелян. Жена его, актриса Зинаида Райх, через несколько дней после его ареста была зверски убита у себя дома. Ей было нанесено 17 ножевых ран и выколоты глаза. С Россией кончено. На последях ее мы прогалдели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах. Не надо ль кому земли, республик да свобод, гражданских прав? И родину народ сам выволок на гноище, как падаль. О, Господи, разверзи, расточи, пошли на нас огнь, язвы и бичи. Германцев с запада, монгол с востока, отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтоб искупить смиренно и глубоко Иудин грех до страшного суда. Максимилиан Волошин. Партийному постановлению о композиторах-формалистах предшествовало совещание деятелей советской музыки в январе 1948 года в ЦК ВКПБ под председательством члена Политбюро Жданова, который в своей вступительной речи без лишних реверансов сразу дал по мозгам служителям МУЗ. Наверное, в вашей памяти еще не изгладились воспоминания об опубликованной в январе 1936 года известной статье «Правды. Сумбур вместо музыки». Статья эта появилась по указанию ЦК и выражала мнение ЦК об опере Шостаковича. Я напомню некоторые места из этой статьи. И в присутствии Шостаковича он с удовольствием напомнил всем мнение ЦК партии о его опере, зачитав сей славный документ. Музыка крякает, ухает, пыхтит, зачатки музыкальной фразы тонут в грохоте, скрежете и визге и так далее. Затем под угодливое ржание присутствующих